К тому времени, как поезд прибыл в Клипдрифт, Дэвид принял твердое решение. Он оставит Крюгер Брент Лимитед. Приехав прямо в Гранд-отель, Дэвид поднялся прямо в номер у Нила. Дверь открыла Джозефина. «Дэвид!» Он молча обнял ее, стал жадно целовать, чувствуя, как все теснее прижимается к нему молодое горячее тело. «О, Дэвид, я так тосковала! Больше не хочу разлучаться с тобой ни на час!» «Мы всегда будем вместе», — медленно сказал Дэвид. «Я уезжаю с тобой в Сан-Франциско». Дэвид со все возрастающим беспокойством ожидал возвращения Кейт из Америки. Теперь, когда все стало ясным, ему не терпелось жениться на Джозефине, начать новую жизнь. И вот Кейт наконец приехала, и Дэвид мог все рассказать. «Я женюсь», — повторил он. Рев в ушах девушки становился все оглушительнее, так что она почти ничего не могла расслышать, и, почувствовав внезапную слабость, поспешно схватилась за стол, опасаясь упасть в обморок. «Я хочу умереть», — повторяла она про себя. «Господи, дай мне умереть!» Огромным, невероятным усилием воли девушке удалось выдавить улыбку. «Расскажи мне о своей невесте, Дэвид». Она с какой-то гордостью отметила, как спокойно звучит ее голос. «Кто она?» «Ее зовут Джозефина О'Нил. Приехала с отцом посмотреть Клипдрифт. Думаю, вы подружитесь, Кейт. Джозефина — прекрасная женщина». «Должно быть так, если ты полюбил ее». Дэвид поколебался, не зная, с чего начать, но все же решился. «И еще одно, Кейт. Я уезжаю. Нужно будет найти мне замену». «Мир?» Окружающий Кейт рушился на глазах. «Только потому, что ты женишься? Совсем не обязательно. Дело не в этом. Отец Джозефины открывает компанию Сан-Франциско. Я ему нужен». «Значит, ты собираешься жить в Сан-Франциско?» «Да, Брэд Роджерс вполне справится с моими обязанностями, а в помощь ему подберем команду менеджеров. Кейт, поверь, не могу передать, как мне было трудно принять это решение». «Конечно, Дэвид, ты... Ты, должно быть, и в самом деле очень любишь ее. Когда познакомишь меня с невестой?» Дэвид улыбнулся, довольный, что Кейт, по всей видимости, не слишком огорчилась. «Сегодня, если сможешь, освободиться к ужину». «Обязательно, Дэвид. Приглашаю всех ко мне». Только оставшись одна, Кейт смогла дать волю слезам. Все четверо собрались в столовой дома МакГрегоров. При одном взгляде на Джозефину у Кейт мучительно сжалось сердце. Неудивительно, что Дэвид влюбился. Ослепительная женщина. В присутствии Джозефины Кейт чувствовала себя уродливой и неуклюжей. А невеста Дэвида... Никогда Кейт не встречала столь очаровательной, грациозной девушки. И, как видно, влюблена в Дэвида. Проклятие! За ужином Тим О'Нил рассказывал Кейт о своем проекте. «По-моему, все это очень интересно», — кивнула девушка. «Боюсь, что это не Крюгер Брент Лимитед, мисс МакГрегор. Придется начать с малого, но если Дэвид возьмется за дело, все будет хорошо». «Дэвид не знает, что такое неудача», — согласилась Кейт. Весь вечер она испытывала невыразимые муки, как человек, внезапно попавший в катастрофу. В один миг потерять любимого человека, единственного, без которого не может обойтись компания. Она поддерживала беседу и даже ухитрилась выглядеть внешне спокойной. Но позже так и не смогла вспомнить, что делала и о чем говорила. Знала только, что каждый раз, когда Джозефина и Дэвид глядели друг на друга или брали за руки, ей хотелось покончить с собой. По дороге в отель Джозефина сказала: «Она влюблена в тебя, Дэвид». «Кейт?» — улыбнулся тот. «Ничего подобного. Мы просто друзья. Я знал ее с самого детства. По-моему, ты ей очень понравилась». Джозефина загадочно улыбнулась. «Мужчины? Такие наивные создания». На следующее утро Тим и Дэвид обсуждали дальнейшие действия. «Мне потребуется 2 месяца, чтобы сдать дела», — объяснял Дэвид. «Я уже подумал, где взять деньги в кредит. Если обратиться в какую-нибудь большую компанию, они просто проглотят нас и выделят только малую долю. Бизнес перейдет в чужие руки. Думаю, ограничится самофинансированием. Для начала потребуется 80 тысяч. Мои сбережения составляют 40 тысяч, значит, нужно достать еще 40. «У меня есть еще 10 тысяч», — ставила Нил, — «а брат одолжит еще 5. «Значит, остается раздобыть еще 25 тысяч. Попробуем занять в банке. Нужно немедленно ехать в Сан-Франциско, все подготовить», — согласился О'Нил. Через 2 дня Джозефина с отцом возвратились в Америку. Кейт предложила им свой личный вагон, чтобы добраться до Кейптауна. С отъездом Джозефины Дэвид так затосковал, что не мог дождаться, когда вновь его увидит. Несколько недель прошли в хлопотах. Дэвид, Брэд и Кейт подбирали менеджеров в помощь Брэду. Составив список возможных кандидатур, они часами обсуждали каждую. «Тейлор — хороший инженер, но как администратор слаб». «Что скажете о Симмонсе?» «Неплохо бы, но он еще не готов», — покачал головой Брэд. «Лет через 5 посмотрим. А Питерсон?» «Не слишком заинтересован делами компании», — пожал плечами Дэвид. «Больше думает о себе». И, сказав это, ощутил укоры совести за того, что бросает Кейт. Споры продолжались. И к концу месяца из всего списка осталось 4 фамилии. Все эти люди работали за границей, так что пришлось их вызывать и вести переговоры. Кейт успела увидеться с 2 и осталась очень довольна. «Любой из них подойдет», — заверила она Брэда и Дэвида. Утром того дня, когда должен был появиться 3-й кандидат, бледный и расстроенный Дэвид вошел в кабинет Кейт. «Надеюсь, меня еще не успели уволить». Взглянув на него, Кейт в тревоге вскочила. «Что случилось, Дэвид?» «Я...» Он рухнул в кресло. «Произошло что-то странное». Кейт мгновение ока очутилась рядом с ним. «Объясни, в чем дело». «Только что получил письмо от Тима О'Нила. Он продал патент». «Как это?» «Так. Ему предложили 200 тысяч и проценты с прибыли после организации производства. Какая-то чикагская компания по расфасовке мясных продуктов». Дэвид горько вздохнул. «Они передали, что место управляющего за мной. Тим сожалеет, что подвел меня, но от таких денег не отказываются». Кейт пристально поглядела на него. «Джозефина? Что она думает? Наверное, злится на отца?» «Она тоже написала. Мы поженимся, как только я буду в Сан-Франциско». «А ты не собираешься ехать?» «Конечно, нет!» — взорвался Дэвид. «Раньше у меня было что предложить. Я бы работал день и ночь и расширил дело. Но им не терпелось поскорее получить эти проклятые деньги». «Дэвид, ты несправедлив. Почему они? Может, это...» О'Нил никогда бы не пошел на это без согласия дочери. «Я даже не знаю, что сказать, Дэвид». «Ничего не нужно говорить. Видимо, я чуть не сделал величайшую ошибку в жизни». Кейт подошла к столу, взяла список кандидатов и медленно разорвала. Дэвид с головой погрузился в работу, пытаясь забыть боль и разочарование. Он получил несколько писем от Джозефины О'Нил и, не распечатывая, сжег их. Но так и не смог забыть ее. Кейт не лезла с утешениями, без слов давая понять, что всегда будет рядом, если понадобится. 1,5 года прошло с тех пор, как Дэвид порвал с невестой, И все это время он и Кейт почти не расставались. Вместе работали, путешествовали, даже отдыхали. Кейт изо всех сил старалась ему угодить, придумала сотни сюрпризов, одевалась как могла лучше и всячески избегала всего, что могло растравить еще не зажившую рану. Но все было напрасно. Дэвид ничего не замечал, и Кейт, наконец, потеряла терпение. Дэвид и Кейт приехали в Рио-де-Жанейро по делам. Они пообедали в отеле, а потом допоздна корпели над бумагами в номере Кейт. Девушка успела переодеться в широкое кимоно и домашние туфли. Дэвид оставался в костюме. Закончив, наконец, работу, он потянулся и вздохнул. «Ну вот, на сегодня все. Пойду-ка я лучше спать. Ты не считаешь, что уже давно пора снять траур, Дэвид?» — спокойно спросила Кейт. Тот удивленно вскинул голову. «Траур? По Джозефине О'Нил. С ней все давно кончено. По тебе этого не скажешь. Чего ты от меня хочешь, Кейт?» — резко спросил он. Кейт неожиданно разозлилась. «Нельзя же быть таким слепым! Столько лет ничего не видеть, не замечать! Чего я хочу? Хочу, чтобы ты поцеловал меня». «Что?» «Черт возьми, Дэвид, я твой босс, в конце концов!» Она придвинулась совсем близко. «Поцелуй меня». Кейт прижалась губами к его губам, обняла и почувствовала, как напряглось его тело, словно Дэвид хотел отстраниться. Но вот руки его медленно-медленно обняли ее плечи, и он поцеловал ее. «Кейт, я думала, ты никогда не спросишь», — прошептала девушка еле слышно. Они поженились через 6 недель. Такой пышной свадьбы Клиптрит еще не видел и никогда не увидит. Венчание происходило в самой большой церкви города, а потом счастливая чета давала прием в ратуше, куда были приглашены все жители. Блюда чередовались бесконечно, шампанское, виски и пиво лились рекой, играл оркестр, и праздник продолжался до утра. А когда взошло солнце, Дэвид и Кейт незаметно ускользнули. «Пойду домой и уложу вещи», — сказала Кейт. «Заезжай за мной через час». В бледном свете раннего утра Кейт вошла в огромный дом и поднялась в спальню. Подойдя к картине, висевшей на стене, она нажала скрытую в раме кнопку. Полотно скользнуло в бок, открыв стальной сейф. Кейт набрала комбинацию и, нажав ручку, вынула купчую на приобретение Кейт МакГрегор Чикагской компании по распасовке мясных продуктов «Тристар». Второй документ оказался контрактом. Компания «Тристар» уплатила некому Тиму О'Нилу $200 000 за право реализации изобретения. Поколебавшись немного, Кейт положила документы обратно в сейф и закрыла. Теперь Дэвид принадлежал ей. Он всегда принадлежал ей. И Крюгер Бренд Лимитед. Вместе они создадут самую могущественную, самую большую компанию в мире. Ведь и Джейми, и Маргарет МакГрегор тоже мечтали об этом.